Жизнь Тони с 1972 по 1978 год оказалась отмечена постоянным употреблением психоделических наркотиков, резкими переменами в настроении и галлюцинациями, происходившими даже на сцене. Эта непредсказуемость и приступы во время выступлений стали для фанатов одним из привлекательных аспектов. С 1972 Уиллоус предпочитал среди наркотиков метоквалан. Во время последнего тура группы в 1978 году Уиллоуса забрали в психиатрическую больницу, но он сбежал на ферму, приобретенную в том же году в далекой области Южного Девона. Из окружения группы за Уиллоусом в Ридстоун последовала Джессика Ашер. Она появилась в жизни Тони в 1974 году, и с тех пор они были неразлучны. Музыканты Витчфиндер Апрентицы с давних пор считали, что эта группа, девушка из свиты Тони, оказывает на группу неоднозначное влияние. В саентологии Джессика имела статус клира, и, как считают некоторые, в том числе благодаря этому она имела такое сильное влияние на Тони. Они с Джессикой так и не поженились, но после распада группы у пары родились близнецы. Позже Уиллоус, не привлекая внимания, выпустил под независимым лейблом сольный альбом, записанный в 1986 году на ферме Ридстоун, в домашней студии. На этом альбоме полностью отсутствуют рок-элементы из записи Витчфиндер Апрентицы, музыка вернулась к традиционным акустическим инструментам, в особенности деревянным духовым. О торжествах на его земле ничего не говорилось, зато была ссылка на новость о смерти молодой женщины, Мэгги Гросс, в 1979 году. Это Кэт уже читала. Гросс пришла к Тони в гости. Официальной версии по поводу загадочного способа, которым ее мертвое тело оказалось на краю владения Уиллоуса, до сих пор не вышло, хотя токсикологи обнаружили в ее организме повышенное содержание нелегальных веществ, а умерла Мэгги от остановки сердца. Тони предъявили обвинение в хранении наркотиков и причинении смерти по неосторожности, приговорив к 10 годам лишения свободы. Он отсидел 4 и вышел в конце 1984 года. Возможно, смерть девушки доказывала, что старые привычки Тони не хотели умирать. Возможно, этот случай даже положил конец его карьере и жизни в стиле рок-н-ролл. После 1978 Уиллоус больше не ездил в туры, а, выпустив сольник, окончательно бросил профессионально заниматься музыкой, посвятив себя ферме, огородам и разведению животных. Все это Кэт уже знала, но теперь лучше понимала, почему рок-звезда и его близость к месту их со Стивом проживания так интересовали ее бойфренда. В последнее время новостей об Уиллоусе не было, не считая кавер-версии и коллекционных переизданий записи Витчфиндер Апрентицы в бокс-сетах. Правда, на сайте, посвященном Эйду Рифмачу Ланкину, он играл на мандолине и пробыл в группе дольше других музыкантов, говорилось, что после распада группы фанаты старых альбомов еще многие годы не оставляли Уиллоуса в покое и часто пребывали на его ферму издалека, чтобы посмотреть на музыканта мельком и получить автограф на своем экземпляре альбома. Однако семья Уиллоуса их выгоняла, говорилось дальше. Эйд Ланкин и Тони Уиллоус в последний раз виделись в 1986 году, когда Рифмач подпевал и играл на мандолине для единственного сольника Тони. В половине 10 вечера тревога полностью овладела Кэт. Она сделала то, чего раньше не делала, позвонила Шейли домой. Та взяла трубку, и Кэт немедленно осознала, что едва переводит дыхание, а голос ее еле слышен. «Его по-прежнему нет?» – спросила Шейла, пытаясь скрыть отсутствие интереса или уже раздражение. «Что ж, неудивительно, что ты волнуешься. Но боюсь, дорогая, что я ничего не слышала. Позволь, я тебе перезвоню, только свяжусь с Льюисом». Еще час Кэт провела в давящей тишине своего дома. Ужас глодал ее нервы, она не сходила с дивана, держа в руках чашку остывшего кофе и не сводя взгляда с экрана всех своих гаджетов. В половине 11 наконец позвонила, едва живая от паники, мать Стива. От этого Кэт тоже лучше не стала. Она сказала, что Стив с ней не связывался, и Делия повесила трубку, не сказав ни слова. Подружка Стива для его матери была никем. Вскоре после этого Кэт попыталась снова связаться с Шейлой, но ответом ей стало только голосовое сообщение. Кэт попыталась отвлечься новостями ББЦ, снова и снова возвращаясь мыслями к холодному белому вину, и тут в ближайшем к ней окне появилось первое красное лицо. Сначала она услышала стук по стеклу и решила, что это Стив стучит в окно. К этому моменту она могла думать только о нем. Ей очень хотелось получить знак, что ужасное ожидание закончилось, и она немедленно отодвинула занавеску. Не успев пожалеть о поспешном решении, она встретилась взглядом со взрослым мужчиной с лицом первобытного человека. Чудовищные глаза с бледно-желтыми белками, покрытыми сетью кровеносных сосудов, были первым, что привлекло ее внимание. Во взгляде из-под густых сросшихся бровей читались беспримесное безумие и гнев, подобных которым Кэт не видела. Грубое, злобное, доисторическое лицо с гнусной ухмылкой, увидев его, Кэт только и могла, что резко втянуть в воздух. Незваный гость убрал окрашенные ладони от стекла, к которому прижимался, и Кэт смогла разглядеть его лучше. Обвисшие пузо и грудь, борода, лысина и красный куст лобковых волос, в котором виднелись крошечные фиолетовые гениталии. Он был совершенно голым. Человек, пятясь, исчез в кромешной тьме, и теперь Кэт смотрела прямо в лицо своему отражению. У нее отвисла челюсть и глаза округлились от ужаса. Она глядела в окно, стоя на коленях на диване. Теперь Кэт упала на пол, с трудом поднялась на ноги, но ударилась голенью о кофейный столик. Чашка для кофе и три пульта от телевизора с грохотом полетели по паркету. На глазах выступили слезы. С трудом разглядев телефон, Кэт схватила его, едва не выпустив из дрожащих рук, и попыталась разблокировать экран. Неверный пароль. Беги, машина. Снаружи успеешь. Кэт, не задумываясь, отперла засов на входной двери, открыла замок ключом и дернула на себя. Словно кошка, требующая, чтобы ее впустили в дом, на пороге ждала фигурка, но изображала она совсем иного зверя. Вздернув морду и острые уши, словно требуя полного внимания женщины, статуэтка смотрела живыми глазами снизу вверх. Достаточно было одного взгляда на фигуру, застывшую под лампочкой над крыльцом, чтобы узнать изгибы этих тяжелых грудей и бедер, блеск этой обожженной глины. В отличие от Венер с выставки, у этой уцелели голова и руки, точнее, тоненькие палочки, напоминавшие больше собачьи передние лапы. Конец одной из лап украшало копье. Кэт выскочила в одних носках, без обуви и пальто, и теперь холодный ночной воздух пронизывал ее до самого костного мозга. Но инстинкт подсказывал, что дикие красные голые существа, поклонявшиеся проклятым каменным идолам, могли переносить такие температуры и совершать такие акты, против которых сама Кэт не выстояла бы. Она не помнила, когда в последний раз чувствовала себя такой же уязвимой и беззащитной. На деревенской улице царила кромешная тьма, она проходила слишком далеко от центра, и фонари здесь не стояли. Из пяти домов на Килн-Лейн падали лишь редкие осколки желтого света, пробивавшиеся из-за штор, да светили две тусклые шарообразные внешние лампы. После Лондона Кэт не сразу привыкла к местной тишине и темноте. В последнее время она не замечала их, но теперь снова осознала, какой пустотой окружен ее дом по ночам, и что та сейчас рыскала в этой пустоте, будто дикие псы. Вмиг она осознала один из недостатков жизни в деревне. Кто-то может стоять меньше, чем в метре от тебя, но в темноте не разглядеть. Поднявшись с земли, три силуэта бросились к входной двери. Один из них вылез из-за передней изгороди. Это оказалась женщина на кривых ногах, обутых в сандалии, со взъерошенными волосами, торчащими короткими, будто бы влажными прядями, и лицом, как у обитательницы бедлама. Рядом с перилами крыльца появился невысокий плотный мужчина, его белые зубы сверкнули в злобной ухмылке, а колени хрустели, как стебли сельдерея, когда их ломают. Третий со всех ног выбежал с другой стороны дороги прямо к ее двери. Когда он показался в свете лампочки над крыльцом, Кэт увидела жидкую бороду, развивавшуюся по плечам, словно украшенным солнечным ожогом, и предмет из кости, висящий на шее. Все трое с головы до пят были окрашены в красный. Они пришлись бы к месту во влажной тьме Брикберских пещер 40 тысяч лет назад. Каждый сжимал в руке заостренный черный камень, ручной топор. Кэт захлопнула дверь и заперла замок, и в тот же миг по дереву забарабанил кулак, сотрясая весь дом. Она прижалась спиной к двери, пытаясь совладать с трясущимися руками и сосредоточиться, ткнула пальцем в экран телефона и ввела первые две цифры пароля из четырех, на этот раз в правильном порядке. Каждый раз, когда она сидела на первом этаже, а Стив ходил в крошечную уборную на втором, паркет громко скрипел, и Кэт казалось, будто она внутри трюма корабля, идущего по морю. И сейчас пол над ее головой застонал. Точно так же в доме находились незваные визитеры. Они проникли в дом. Они были здесь с самого начала. Кто-то бодро шагал по тесной лестничной площадке второго этажа, явно спеша оказаться внизу, где находилась Кэт. Это стремление стало еще более очевидным, когда перила заскрипели под красной рукой. Как они вошли, окна оставались целы, двери не взламывали, ключей ни у кого не было, кроме Стива. Паника придала Кэт сил, она бросилась на кухню. Желтые шкафы вертелись перед глазами от тошнотворного ужаса. Кэт прижалась спиной к плите и ввела две следующие цифры пароля. Неверный пароль. На лестнице показалась пара красных ног. «Убирайся!» – завопила Кэт. Босые ступни и стройные икры продолжали неспешное движение между перилами. Из тьмы под лампой в коридоре вышла женщина и замерла на один бесконечный миг. Теперь Кэт знала, насколько уродливы могут быть красивые голубые глаза на хрупком лице, когда в них стоит подавляемый гнев и парализующая ненависть. Повернув голову, незваная гостья издала короткую пронзительную трель, переходящую в вип, скорее звериный крик, чем человеческий, затем развернулась и открыла своей тонкой рукой дверь, впуская остальных. Положив трубку, Хелен долго сидела без движения. Она и не заметила, как кончилась очередная серия «Игры престолов». Теперь на экране кричали друг на друга женщины из другого сериала. Выключив телевизор, Хелен снова наполнила бокал с вином. Звонок, как и вновь полученная информация, оказался неожиданным. Если верить журналу вызовов, Кэт, журналистка, которую Хелен встретила в Дивоне, дозвонилась только на третий раз. До тех пор Хелен читала Вальде вверх по причуде и обратно. Вальда до сих пор не уснула. Хелен слышала через потолок гостиной, как дочь разыгрывает сценку с мягкими игрушками на одеяле, говоря за каждого персонажа разными голосами. Если Кэт звонила ей три раза, значит, хотела сказать что-то важное. Но что же Хелен удалось понять из ее третьего звонка, закончившегося только что? Разговор оставался загадочным, потому что не ясна была сама его причина и цель. Кэт намекнула только, что нашла некую информацию о Линкольне, брате Хелен, и эта информация имела отношение к его последнему лету на этой земле, часть которого он провел в Южном Дивоне. Прежде чем это сообщить, Кэт сделала оговорку. Она не хотела звонить Хелен, потому что боялась ее расстроить, а электронное письмо было бы слишком безличным, так и сказала. Об этом лучше поговорить. Значит, Кэт получила информацию о Линкольне. Вам просто нужно приехать и все самой увидеть, поверьте мне. Журналистка утверждала, будто встретила кое-кого, с кем Хелен обязательно должна поговорить о Линкольне. Они знали его, пока он тут был. Если Хелен правильно ее поняла, та неким образом разыскала людей, находившихся рядом с Линкольном незадолго до его смерти. Кэт, однако, не сказала, как нашла их, или кем они были, или что именно они знали о Линкольне. Она назвала их просто местными, с которыми жил ваш брат. Когда Хелен в одиночку ездила в Дилмут, на подобное она и надеяться не могла. По-видимому, случайная встреча с журналисткой и фотографом в музейном кафе вела к чему-то важному. Может быть, эти местные расскажут ей, каким Линкольн казался незадолго до конца. Может, она даже раскроет тайну, что же так мучило ее младшего братика, что он решил покончить с собой. Хелен до сих пор не знала, где он спал и разбивал палатку за свои последние две недели в Дивоне. Горе, подавляемое годами, проследовало за ней из Дивона домой и отняло столько сил, что она до сих пор не перевела дыхание. Но если Кэт нашла тех, кто знал ее брата, стоило поехать и расстроиться еще раз. После возвращения из Дилмута единственным, что удерживало Хелен от того, чтобы лечь в постели и очень долго не вставать, оставались работа и беспощадное материнство, постоянно требующее сил. Поездка расстроила ее, Хелен не могла толком объяснить почему, но ее не покидало почти сверхъестественное ощущение, будто безжалостный, враждебный пейзаж, переполненный неприятным эхом доисторических времен, поглотил разум Линкольна. Пока она там находилась, иногда Хелен казалось, будто его дух проходит сквозь ее тело. Кэт призналась, что при встрече почувствовала, что Хелен очень горюет. Молодую женщину покорил опыт Кэт, ее зрелость и доброта. За всю жизнь никто не делал для Хелен ничего подобного. Очевидно, Кэт очень прониклась трагедией Линкольна и захотела помочь охваченной горем женщине успокоиться. Она казалась взволнованной, ее голос дрожал от слабости, которой Хелен не заметила при встрече. Это заставило ее уточнить, не узнала ли та о Линкольне что-то плохое. «Совсем нет», — ответила Кэт. Хелен рассматривала телефонный номер гостиницы, где, как сказала Кэт, она могла пожить бесплатно. «У моих знакомых есть гостиница «Красный сарай». Они с удовольствием приютят тебя, пока ты у нас». Это оказалось, кстати, Найти деньги для очередной поездки на юг было бы нелегко. Хелен решила позвонить в сарай утром, может, она даже поедет к ним на этих выходных, как и посоветовала Кэт. В субботу в Ридхилле ожидался местный праздник, Кэт собиралась писать про него репортаж и предложила Хелен встретиться там. Но Вальда, когда Хелен уехала в прошлый раз, они впервые разлучились с дочерью всего на 3 дня, но как же Вальда по ней тосковала. В отсутствие матери о девочке заботилась бабушка, но та все равно плакала и постоянно спрашивала: «А мама приедет?» «Это мама, я умираю без мамы». О том, чтобы взять Вальду с собой, не было и речи. Это непрактично, ехать слишком далеко, к тому же им придется уложиться в 2 дня, и Хелен не хотела, чтобы дочь видела ее расстроенной. «Об этом забудем». Вальда не поймет, почему мама хочет снова уехать, своего дядю девочка никогда не видела. И все же Хелен должна была вернуться. Прежде чем позвонить матери и попросить посидеть на выходных с дочкой, она вытащила из гаража коробку с записями Линкольна. Кэт попросила, чуть ли не настояла, чтобы Хелен привезла диски, они были важны. Журналистка со значением пообещала, что теперь Хелен все поймет о записях. Странные слова, но, если записи помогут понять хоть что-нибудь о Линкольне в конце его недолгой жизни, Хелен обязана их взять. Огромная тварь заметила Хелен, как только та появилась. Лохматая черная морда повернулась к женщине и приподняла нос, будто принюхиваясь. Выбрав Хелен среди остальных, тварь направилась к ней так неловко, будто страдала от артрита. Люди по краям толпы, собравшиеся у входа на деревенский праздник, расступились, давая дорогу. Хелен подняла руку, избегая внимания неуклюжего, гротескного существа, до самых пят покрытого грязной черной шерстью. Она с трудом могла рассмотреть его морду, пока оно не подошло совсем вплотную. Над парой челюстей, гремящих, как деревянные башмаки, белели и со стуком вращались в орбитах 2 огромных сумасшедших глаза, так и выпиравших из глазниц на облезлой морде. Отвратительная пасть немедленно поглотила голову Хелен, будто собираясь откусить ее, и нос тут же наполнился вонью заплесневелой ткани из старого спортивного зала в начальной школе. Среди рядов желтых зубов из дерева и краски Хелен увидела придурковатое мужское лицо. Из его рта пахло сидром и табаком, он потел и ухмылялся, такое извращенное удовольствие ему доставляло смеяться над незнакомцами. Мужчина пытался выставить Хелен на всеобщее посмешище и разделить его энтузиазм она не могла. Тварь выпустила ее голову, встала на дыбы, неуклюже развернулась на асфальтовой дороге, будто очень крупная собака в очень узком проходе, и обошла вокруг Хелен. Вонь пыли и старого пота так и не развеялась, дряхлая шкура и зловонные внутренности твари источали этот запах. Хелен не знала, что перед ней, то ли бык, то ли лошадь, то ли собака. В любом случае она не хотела это видеть. Возможно, это облезлое четвероногое создание, экзотичный пережиток иной, очень давней эпохи. Какое-нибудь мифическое существо из средних веков или даже Средиземья. Люди улыбались, охотно снимая безумную лохматую морду на видео и делая с ней селфи. «Не бойся, красавица, не кусается!» — крикнул мужчина из толпы, начинавшийся в саду со столиками при пабе и вылившийся оттуда вдоль низкой каменной стены, когда не хватило места. Какая-то женщина засмеялась прокуренным голосом, хрипло, как ведьма. При виде этого шаткого чучела Вальда бы разрыдалась. Хелен и самой было рядом с ним не по себе, хотя она и понимала, что это просто 2 человека в костюме. Эта тварь напоминала дешевую лошадку с детского утренника, но обладала мордой дьявола, а вместо копыт неловко прыгала на 2 парах грязных кроссовок. Наконец грязный и зловещий силуэт удалился. Толпа снова расступилась, и беспокойное существо, ходившее волнами, будто китайский дракон, исчезло среди людских голов. Может, это страшная кукла, местная традиция, но зачем ее возрождать? Хелен не представляла детей, которым бы это понравилось. Вскоре медные трубы местного джаз-бенда, игравшего кавер-песни Гленна Миллера, заглушили хохот, доносившийся из паба. Попав на праздник, Хелен никак не могла сосредоточиться, со всех сторон ее бомбардировали звуки, цвета, движения и громкие голоса. На главной улице Ридхилла, поднимавшейся и опускавшейся по холму, собралось несколько сотен человек. Паб, фонари, сцена, церковь, общинный центр – все было украшено красно-бело-синими гирляндами. По обеим сторонам улицы выстроились лотки. Окинув их взглядом, Хелен узнала, что увиденного ею маскота звали Крилл. Здесь его хорошо знали и продавали разнообразные товары с этим существом, но нигде не указывалось, что за животное этот Крилл. Кое-где, на плакатах, наклейках и футболках, его изображали как героя комикса. Собаку с кошачьей мордой, застывшей ухмылкой, безумными глазами и вывалившимся языком. В пузырьке речи, выходившем изо рта, стояла «Ип-ип, я поддерживаю местных мясников». На футболках Крилл обычно был одет в цвета девонского или британского флага, а иногда даже в цилиндр и монокль. На нескольких кофейных кружках Крилл вытирал когтистые лапы, а флаг Евросоюза. Тут одной причине для раздражения на смену пришла другая. В уши Хелен ударил лающий голос, до боли в ушах усиленный микрофоном. Перед бьющимся сердцем праздника, пабом «Красное небо» в стиле Тюдоров, на временной сцене стоял мужчина и ревел в микрофон, а динамики на алюминиевых столбах разносили его грубый металлический голос по всей ярмарке. Между словами оратор с хриплым шумом втягивал воздух. Ведущий оказался агрессивно веселым пьяницей с синюшным лицом и внушительным пузом. Он то и дело утирал пот с желчных челюстей, и большую часть его тирады было не разобрать. Хелен улавливала только обрывки. Традиция и семья, смысл праздника, да, 400 лет, верите ли. Прямо сейчас едет из Дилмута. Кабан в 40 стоунов. Вся выручка на благотворительность. Угощайтесь, когда придет время, леди и джентльмены, и думайте обо всех, кого мы зажарили бы вместо него. Эх, перед сценой стоял ряд озадаченных престарелых ветеранов войны в беретах и обвисших, слишком больших пиджаках, украшенных лентами и медалями. Они напоминали преторианцев, засидевшихся на службе на многие десятилетия. Каждый держал в руках пластиковую коробку для пожертвований. Воздух вздрогнул от рева восторженной публики. Где-то заплакал ребенок. Хелен пошла дальше. Она-то представляла, что посидит в субботу у тихого деревенского паба в компании к этой людей, которых знал ее брат. Хелен прошла туда и обратно по узкой дороге, рассматривая лотки. Домашние пирожные, сладости, фургон с мороженым, барбекю, игрушки ручной работы, сидр в глиняных кружках, стол для записи в сельский земельный фонд, устаревшие сувениры. Она осмотрела все это за 5 минут. Люди вокруг громко и настойчиво веселились, но Хелен ощущала и гнев, натянутый струной. Тут и там, особенно возле паба, бурлила пьяная, злая энергия. Она не знала, куда этот гнев направлен, но подозревала, что местные утверждают собственную идентичность, основанную на том, что они знали о прошлом или даже пережили, но помнили выборочно. Хелен знала этот печальный национализм рабочего класса, у нее дома люди, попавшие в трудные времена, также затаили злобу, вызванную низкими зарплатами, безработицей, сокращением льгот и пьянством. С окон и деревянных шестов бессильно и неподвижно свисала дюжина флагов с крестом СВ. Георгия, придавая празднику странный, скорее всего, непреднамеренный политический привкус. В Брикбергской бухте люди явно тоже любили флаги. На улице за пабом было много детских колясок и пожилых людей. После короткой встречи с пьяницами и Крилом присутствие стариков и малышей, запах сахарной ваты и бургеров на гриле успокоили Хелен. Правда, при виде стольких детей под ложечкой у нее засосало и горло невольно сжалось. Хелен купила в Альди пакетик с фруктовым мармеладом у бабушки за одним из лотков на парковке при пабе. Хелен проверила телефон, еще у входа на праздник она написала «Кэт, я на месте», но журналистка так и не ответила. Убравшись подальше от толпы Крила, который как раз возвращался, Хелен миновала тенистый проулок между общинным центром и методистской церковью и оказалась в небольшом парке. Здесь на траве прочие развлечения прятались от солнца под пластиковыми навесами. Теснота, влажность и запах пива с главной улицы исчезли, здесь неба было больше, а жара не такая гнетущая, дышать стало легче, пот между лопатками высох. Инфернальный бред человека с микрофоном заглох и отдалился, теперь старые каменные дома сдерживали его грудной рев, хрип и оловянный перезвон речи. Напоследок он провокационно пролаял что-то насчет зажарить большую свинью, словно гордился своим умением шокировать. В парке пожилой фокусник в видавшем виды костюме доставал из рукава яркие шифоновые платки, контрастировавшие со сморщенными руками. Цепь из ткани закончилась взрывом подарочных пакетиков Хариба, дождем осыпавших детей, стоявших на коленях. Ребята немедленно упали на землю и принялись подбирать, будто они были беженцами и в их лагере только что уронили гуманитарную помощь. Самым маленьким ничего не достанется, вон та светленькая девочка вот-вот заплачет, и ты тоже расстроилась бы. Вальда стояла бы, смотрела на всю эту неразбериху и пришла бы в ярость, заметив, что кто-то нечестно ведет себя и выхватывает у других. Может быть, думала Хелен, она воспитала свою дочь, только чтобы, когда Вальда вырастет, этот несправедливый, нечестный мир ее растерзал. Внимание Хелен привлек резкий запах дерева и опилок, влажных от мочи. Она отвернулась от фокусника и увидела тюки сена, уложенные вокруг небольших клеток рядом с потрепанными качелями на детской площадке. На соломе сидели дети и гладили кроликов и морских свинок, животных раздавали две женщины в красных рубашках пола. Это Вальде бы понравилось, Хелен так и почувствовала, как отсутствующая здесь дочь висит на руке и тянет к маленькой палатке в белую и красную полосу с надписью «Сделай себе плюшевого мишку». Хелен потом сделает и возьмет домой. В ее руке загудело и завибрировал телефон. «Кэт». Сообщение гласило: «На Барроу-стрит полно народу. Я в парке у костра». Прикрыв глаза рукой, Хелен огляделась. Между площадью, огороженной для запуска фейерверков, и длинной очередью к двум кривобоким мобильным туалетам находилась треугольная куча дров. Рядом на скамейке сидела Кэт. За журналисткой стояли мужчина и женщина. У первого была густая борода, вторая выглядела старенькой и хрупкой. Мужчина сложил руки на спинке скамейки рядом с плечами Кэт. Пожилая женщина на лице носила темные очки, а на голове – платок, будто проходила химиотерапию. Оба не улыбались и смотрели на Хелен. Она подошла, и мужчина с женщиной исчезли в направлении главной улицы. Стива нигде не было видно, Хелен ожидала, что он будет фотографировать, но тут же забыла о его отсутствии, так ее поразила неожиданная перемена во внешности к этой ее манере держаться. Сдержанную и уверенную в себе гламурную журналистку точно подменили. Хелен вспомнилась, как дрожал ее голос при телефонном разговоре. «Кэт, привет». Рукопожатие Кэт тоже стало слабее, мягкая рука тряслась в руке Хелен. Она сильно побледнела, будто от болезни, а нижняя губа задрожала, когда Хелен спросила: «Стив где-то фотографирует? Я так и не увидела его на главной улице». «Нет, не сегодня», — ответила Кэт почти шепотом. Ее глаза, насколько Хелен могла рассмотреть их за темными очками от Dior, двигались так медленно, словно ее чем-то накачали. Заметив взгляд Хелен, Кэт отвернулась, пряча глаза. «Как дела? Хорошо доехала? Как Вальда?» «Да, хорошо, рада слышать. Как самочувствие? А работа?» «Хорошо, хорошо, хорошо», — Кэт расспрашивала ее медленно, без всякого чувства или интереса, будто читая со шпаргалки суфлера. Хелен отвечала на ее вопросы, хотя Кэт, сама не замечая, начала повторяться, и ответов она тоже не слушала. «Возможно, — решила Хелен, — Кэт боится ее расстроить. Может, она узнала о Линкольне нечто настолько ужасное, что боится рассказывать, потому что Хелен расплачется». В конце концов Кэт окончательно утратила нить едва живого разговора. Она даже не смотрела на собеседницу, а устремлялась взглядом вдаль, хотя мысли ее, без сомнения, этот взгляд обгоняли. Тогда Хелен наконец осторожно поинтересовалась: «Кэт, ты в порядке?» Последовала неловкая пауза. «Да, да, все хорошо», — ответила она наконец, и обе снова замолкли. Тишина тянулась невыносимо долго, пока Хелен не начала чувствовать жжение между ребрами от нетерпения. «Можно вопрос, где они?» «Кто?» Кэт обернулась к ней. «Те, с кем ты предложила мне встретиться. Знакомые Линкольна. Может, это и были те двое за скамейкой», — подумала Хелен. «На работе. Они на работе. Зачем тогда ты меня сюда притащила? Я оставила свою дочь в слезах и провела сраных полдня за рулем. Но потом они с тобой встретятся», — добавила Кэт со слабой улыбкой. Глаза, полускрытые очками, взволнованно бегали. Кэт накрыла своей слабой рукой руку Хелен и почти тут же отняла. «Все настолько серьезно, что все?» — переспросила Кэт. «То, что они хотят сказать. Ну, про Линкольна, моего брата». Хелен решила напомнить ей имя брата, потому что Кэт явно не понимала, о чем идет разговор. Уголки рта Кэт опустились, будто она вспомнила нечто ужасное. Она сразу показалась гораздо старше, чем была. «Линкольна? Нет, нет, даже если все плохо, ты не волнуйся. Я просто хочу знать все, что они знают о брате. О том, каким он был в последние дни, понимаешь? И все. Я взрослая девочка, и у меня широкие плечи. Из-за плавания. Ты много плаваешь». Кэт явно что-то не давала покоя. Когда-то Хелен доводилось навещать свою престарелую бабушку, и Кэт сейчас очень ее напоминала. Тот же слабый голос, рассеянный взгляд и полнейшая неспособность сосредоточиться на окружающем мире. Ей даже улыбка давалась с трудом. «Может, выпьем чего-нибудь?» «Конечно, не в том пабе». От этого предложения Кэт еще сильнее побледнела и выпалила: Нельзя, я на работе, я здесь на работе, не обязательно алкоголь, пожала плечами Хелен. Нет, спасибо, обойдусь. Кэт, прости за такие слова, но я приехала издалека, только что с дороги, из-за руля. Я думала, что встречу здесь людей, которые что-то знают о Линкольне, поэтому и приехала на ярмарку. Ты обещала мне по телефону, но теперь ты будто. Только не волнуйся, скоро, мы, они, скоро будут. Но я обязательно должна была приехать, ты сама сказала. Кэт снова сглотнула и стиснула на обтянутых джинсами коленях руки так, что пальцы побелели. Ты привезла диски? Да, но мне нужно знать, где я могу встретить тех людей. Мне нелегко было так срочно уехать. Да, да, конечно. Кэт снова смотрела вдаль, мимо Хелен. Боже, как у нее обвисли уголки рта. На блузке виднелось длинное пятно, вроде бы кофе. Неужели Кэт не замечала? Она выглядела неухоженной, не накрашенная и едва причесанная. Что-то было не так. Хелен очень жалела, что Стив отсутствует. Уж он-то нашел бы, что сказать. Тогда, может, потом, повторила она. Я думала перекусить вместе с тобой и Стивом, если, конечно, вы оба свободны. Кэт вздрогнула всем телом, будто от боли, кольнувшей изнутри. И она плакала. Кэт сунула палец за очки, чтобы вытереть глаз. Я не, мы не, Стив, больше не встречаемся. А боже, Кэт, прости, вы расстались, прости, я не знала. Это до некоторой степени объяснило ее поведение и вид. Несчастная была совершенно разбита, уничтожена. Ты точно не хочешь выпить? Я бы купила по стаканчику нам обеим. Никто не узнает. Хорошо бы, Кэт сглотнула, чтобы голос стал тверже, но не могу. Я в завязке. Ох, черт, прости, я не. Дай мне диски, пожалуйста, попросила Кэт, глядя на свои руки, от которых оттекла вся кровь. Конечно. Хелен сняла сумку с плеча. Это очень важно, прошептала Кэт. Они, я не знаю, что такого в этих записях. Можешь хотя бы объяснить, при чем тут они? Хелен не стремилась слушать их заново. Журнал. Мы хотели бы их использовать, ответила Кэт все в том же туманном безразличном духе, каким говорила с Хелен до сих пор. Я не сделала копий, Кэт, не успела. Хорошо, это хорошо. Что хорошо? На миг Кэт будто испугалась, но ответила, что ты их привезла, они пригодятся. Хелен уже оставила всякую надежду извлечь из этой женщины что-либо вразумительное. Однако в этот миг сердце ее неожиданно дрогнуло от сентиментальной привязанности к дискам. На их сверкающих поверхностях стояли надписи, сделанные рукой Линкольна. Возможно, это последнее, что он написал в жизни. Я не хочу их терять. Это последнее, что брат сделал в жизни. Дрожащей рукой Кэт резко потянулась к дискам, будто наркоман, который требует дозу, или нищий, хватающий мелочь. Хелен подвинулась, чтобы диски оказались подальше от Кэт. Слушай, вот что я решила. Сделаю копии. Я привезла свой ноутбук. Нет, не надо. Я заберу их. Лучше сделать копии, займусь этим в гостинице. Кстати, мне пора туда, они сказали подойти к 3, и уже почти 3. Я загружу файлы в онлайн-хранилище, а ты их скачаешь. Нет, не надо копировать. Губы Кэт задрожали, она едва дышала, не связана лопача. Ни к чему, я возьму, а потом верну тебе. Жадные руки и обескровленное лицо Кэт, ее полускрытые глаза, широко, будто от страха, распахнутые за темными стеклами, начинали пугать Хелен. Единственным, что давало ей сил спорить с Кэт дальше, был страх, что она больше не увидит диски. Нет, Кэт, если тебе это не жизненно необходимо, я лучше сделаю копии. Эти диски... Память о брате. Красный сарай. Спина Кэт напряглась. Ты туда заберешь диски? Продолжать беседу было бессмысленно. Ну, да, наверное. Мне пора идти туда. Жди там. Что? Кэт шумно прочистила горло. Я позвоню тебе. Мы встретимся, и я тебя представлю людям, которые знали Линкольна. Конечно. Ты ведь будешь там? Точно? В отеле? Ну, наверное. Где же мне еще быть? У Хелен больше не получалось сдерживать сарказм. Мне очень жаль насчет Стива, и я понимаю, тебе сейчас тяжело. Но я не могу кататься из Уолсела в Дивон и обратно по щелчку. Мне пришлось сдвинуть горы, чтобы оказаться здесь. И дочь очень расстроилась, когда я уехала в прошлый раз. Кэт повесила голову. Хелен заметила, как она вцепилась в край скамейки. Должно быть, с трудом держалась прямо. Пора уходить. Хелен вот-вот сорвалась бы на Кэт, невзирая даже на Стива. От длинной поездки за рулем, часовой задержки в Бристоле и воспоминания о залитом слезами лице Вальды, сопровождавшем ее всю дорогу, настроение не улучшалось. Я сделаю вон там мишку, а потом пойду в гостиницу, хорошо? Хелен сунула диски в сумку и встала. Ты уже уходишь? Кэт была потрясена. Нет, она точно чем-то накачалась. Транквилизаторами, скорее всего. Да, ухожу, Кэт. Я же только что, неважно. Но ты со мной свяжешься потом? Завтра в 10 мне надо уехать. Может, дашь мне имена и номера этих людей? И я сама им позвоню. Если у тебя не будет настроения встречаться, я позвоню. Обещаю. Ладно, тогда увидимся. Хелен ушла гораздо охотнее, чем входила на праздник. В душном тенте с игрушками Хелен сделала Вальде игрушку, кролика. Набила пушистую оболочку поролоном, потом нарядила в розовое платьице. За этим занятием она заметила, что можно было сделать и Крила. Тут находились пустые оболочки для него, а под крышей висел готовый образец. Но, невзирая на то и другое, все равно оставалось неясным, что это за зверь. Заплатив продавщице, Хелен спросила, что это за Крил. Я не местная, из Тарбия приехала, пожала плечами та. Наверное, какое-то выдуманное чудище из легенд. На чудище он определенно походил. Его рисовали на стенах той пещеры, кажется. Теперь рисуют на сувенирах. Его очень любят. Вот, скоро закончится, продолжала женщина и понизила голос до шепота. Никогда не подумала бы, что детям нравится держать такое в своей кровати. Прежде чем выйти из маленького парка обратно на улицу, Хелен оглянулась туда, где осталась Кэт. Та сидела на той же скамейке, и бородач с женщиной в платке снова к ней присоединились. Старуха наклонилась и шептала что-то в ухо Кэт, а та будто закрывала лицо руками. Наверное, эта мама Кэт успокаивает дочь после расставания с бойфрендом. Из динамиков донесся усиленный рев ведущего, снова действуя Хелен на нервы. За ним последовали раскаты аплодисментов, и ропот толпы, и крики восторга. На главной улице люди расступились, по ней катился, трясясь и хрипя, большой бортовой грузовик. Он заехал на траву и остановился у дров для костра, находившихся в режиме ожидания. Из кабины грузовика толпе махали краснолицые существа с белозубыми ухмылками. Люди на платформе были одеты в бикини и набедренные повязки из шкур, а их голую кожу покрывала красная краска. На самодельных тронах сидели двое, изображая короля и королеву. Их лица скрывали черные маски, похожие на морду Крил.